Глава 22. Наше время. Клиника Вединге. Палата 1245. Стемнело. В коридорах клиники автоматически включилось освещение. В бело-желтом свете потолочных ламп доктор Рот казался бледнее обычного. Виктор Лоренс впервые заметил, какие у него большие залысины по углам лба. Раньше их удачно скрывали падающие вперед волосы, но в последний час Рот часто проводил рукой по волосам, открывая залысины. «Вы нервничаете, доктор Рот». «Нет, это любопытно. Мне очень интересно, чем все закончится». Виктор попросил воды, и Рот подал ему стакан с соломинкой, чтобы пациент мог пить со связанными руками. «У меня тоже накопились вопросы», — продолжил Рот, когда Виктор сделал глоток. «Какие? Например, почему вы не искали Синдбада? Если бы у меня пропала собака, я ни минуты не мог бы усидеть спокойно дома». «Вы правы. Я и сам удивлялся своему равнодушию. Полагаю, все мои силы и эмоции я истратил на поиски дочери. Я ощущал себя старым воякой, в жизни которого было столько боев и сражений, что, слыша очередной сигнал к атаке, он преспокойно остается сидеть в окопе. Вам подходит такое объяснение?» «Да. А почему вы не рассказали жене о событиях на Паркуме? По крайней мере, когда пропала собака, вы могли позвонить ей». «А я звонил. Я, по-моему, ежедневно пытался ее застать. Хотя, признаюсь, поначалу я не знал, рассказывать ли ей об Анне. Все-таки Изабель была даже против интервью, над которым я в ту пору уже перестал работать. А если бы она узнала, что я взял пациентку, то в этот же день прилетела бы из Нью-Йорка. Но я никак не мог застать ее в отеле и оставлял портье бесчисленные сообщения для нее. И она ни разу не перезвонила?» «Нет, однажды позвонила». «И что?» Виктор кивком указал на столик, и Рот вновь протянул ему стакан. «Сколько времени?» Виктор прервал фразу, сделав большой глоток. «Сколько нам еще осталось?» «Думаю, минут 20. Ваши адвокаты уже здесь и разговаривают сейчас с доктором Мальциусом». «Адвокаты». Виктор вспоминал, когда ему в последний раз требовалась юридическая помощь. В ближайшие недели ему вряд ли поможет тот долговязый эксперт, который спас его права в 1997 году. Сейчас ему нужны настоящие профессионалы. На карте стояла его жизнь. Они и правда хорошие. «Адвокаты? Да, насколько я знаю, это лучшие специалисты по уголовному праву, каких можно найти в Германии. И они сегодня захотят узнать, что случилось с Анной. Для них важно все. Они же будут вас защищать. В конце концов, речь об убийстве». Убийстве. Наконец-то слово прозвучало. До сих пор они осторожничали, хотя оба прекрасно знали, что доктору Виктору Лоренцу грозила тюрьма. Если только судьи не решат, что у него не было иного выбора. «Убийство или нет, но не думаю, что у меня хватит сил повторить сегодня эту историю. Кроме того, я по-прежнему надеюсь, что через 20 минут стану свободен». «Забудьте об этом». Рот поставил стакан на столик и провел рукой по волосам. «Расскажите лучше, что произошло потом. Откуда менструальная кровь? Что рассказала Анна, когда вы вернулись в комнату?» «Ничего». Рот удивленно поднял брови. «Пока я говорил по телефону с детективом, она незаметно ушла. Не буду вам мешать. У вас, видимо, много дел. Продолжим завтра». Она положила эту записку на мой стол. Я был совершенно измотан. Опять нужно было ждать целую ночь, пока не узнаю что-то новое. О Шарлотте, о Жази. «Значит, вы пошли спать?» «Нет, не сразу. Вначале у меня появился неожиданный гость».